Был даже небольшой скотный двор. Держали громадную бокастую корову Маньку, которую пасли на жирной траве откоса железнодорожной ветки. «Парное молочко да моему дитятке», — ласково говорила мать. Теперь сад был вырублен теми, кто поселился вместо Соколовых. Знакомых лиц не было видно. Аполлинарий Николаевич заспешил в сторону Красных ворот по Садовой Черногрязской. Зашел в темное и прохладное помещение церкви трех святителей. Помолился иконе Спасителя, которую он помнил с детства и которая давно была им намолена. Сел в коляску первого попавшегося извозчика и по Мясницкой полетел на Тверской бульвар мимо зеркальных вывесок, богатых витрин под тентами от солнца, мимо пестрой толпы прохожих. Маневры. «Здравия желаю, господин полковник!» Щелкнул по привычке каблуками Соколов, хотя для операции он нарядился штатским франтом. В модный полосатый костюм, на голове соломенное канотье, в руках тросточка. С московским обер-полицмейстером он был хорошо знаком и, подобно всем сослуживцам, обожал этого дельного и на редкость умного человека. «Ну, что за переполох у вас там?» Власовский крепко пожал руку гостя. «Кстати, позволь представить, начальник сыскной полиции Владимир Рудольфович Рыковский». Власовский совсем недавно возглавил московскую полицию. Он не мог знать, что питерский гость и Рыковский — давние друзья. Вопреки тому, что их разделяло пространство протяженностью в 600 верст, многие хитроумные и опасные дела они решали в тесном союзе и нерушимом согласии. Таковы были добрые традиции. А пока что два друга, с трудом удерживая улыбки под бдительным взором командира, изобразили сцену первого знакомства. «Докладывай», — приказал Власовский. Соколов кратко изложил суть происшествия. «Рыковский, всячески помогай», — распорядился обер-полицмейстер. «Дело докатилось до самых верхов, из-под земли, но достаньте злодеев. А что преступление совершено, можете не сомневаться. На вечернем совещании доложите мне ход дела». Прямо из кабинета обер-полицмейстера друзья-сыщики отправились в знаменитый трактир Егорова в Охотном ряду. «Начальство было бы радо, — смеялся Рыковский, — если бы мы ловили преступников все 24 часа в сутки. Но лучше бы они спросили: ребятки, вы сегодня кушали?» «Нет, мы сегодня еще не кушали». Пройдя сквозь шумный и прокуренный нижний залец, набитый голдящим простонародьем, друзья поднялись наверх. Здесь, в чистоте и уюте, сыщики ели яичницу с ветчиной и обсуждали план действий. «Ты, Аполлинарий Николаевич, пойми, — убеждал Рыковский, — за настоящую редкость свихнутый коллекционер не только чужой, но и своей жизни не пожалеет. Так же, как за подделку не даст гроша ломаного, — отзывался Соколов. Вот эти психологические нюансы и надо использовать. Эй, половой, сделай расчет». «Согласен. Более того, пока ты трясся по железке, я, зная от Власовского суть дела, выяснил имя ювелира, с которым частенько советуется Гинкель. Это Хромов с Плющихи. Едем к нему». «Он причастен к преступлению?» «Вот это следует выяснить». И уж в любом случае Хромова следует употребить с пользой для следствия. Послушай, что я придумал. Рыковский вкратце поведал свою задумку. Поначалу Соколов с сомнением покачал головой, приговаривая: «Невероятно! Невероятно! Нет, на такой он не пойдет!» Но в конце концов согласился с собеседником и даже азартно рассмеялся. «Ну, дружок, ты гений! До такого трюка еще никто не додумывался!» Голь на выдумке хитра. «Положение наше безвыходное. Умри, но преступников найди. Служба у нас такая. Помнишь, как убийцу Самохвалова брали?» «Это во время облавы на Хитровом рынке?» Друзья вспоминали, как кровожадный рецидивист почти в упор стрелял в Соколова, но на мгновение был опережен пулей Рыковского. Пришло им на память, как в заброшенном доме возле Смоленского кладбища в Петербурге они, ежесекундно рискуя быть подстреленными, поднимались на пятый этаж по пожарной лестнице. И как им пришлось брать голыми руками, стрелять было нельзя, в комнате находились люди. Некоего Нечаева по кличке Людоед, зарезавшего накануне целую семью. Людоед успел схватить в руки топор, которым навсегда оставил след на плече Соколова. Эх, героическая жизнь российских сыскарей, отважных до безумства, честных до святости, еще никем по-настоящему не воспетая. Коляска остановилась у мастерской ювелира Хромова. Сыщики вошли вовнутрь, а обратно вернулись минут через 15 уже втроем. Вместе с поджаром, крепкоплечим человеком лет 50, ювелиром. Лицо его было скуластым, волевым, глаза смотрели спокойно, и чуть презрительная улыбка застыла на большом рту. «Гони извозчик к оружейному магазину, что в театральном проезде!» — распорядился Рыковский, которого все московские рехачи знали в лицо, весьма уважали и деньги, разумеется, с него не спрашивали. Допрос. Они издали увидали зеркальную вывеску и богатые витрины респектабельного магазина по торговле оружием. Бородатый солидный приказчик поспешил растворить перед гостями тяжеленные двери. В зале встретил сыщиков сам Гинкель. Это был немолодой, полноватый человек, в дорогом европейского покроя костюме, с добрым и чуть усталым лицом. «Милости прошу!» — улыбка красила лицо Гинкеля. «Чем могу служить господам покупателям?» Сыщики, задавшиеся целью нагнать на оружейника побольше страха, держались сдержанно сурово. «Сыскная полиция!» — представился Соколов и показал жетон. «Нужно побеседовать. К вам пройдем. Или, если желаете, поедем в Гнезняковский переулок, в управление сыскной полиции». Гинкель заметно побледнел. «Это еще зачем я понадобился?» «Не было беды, Господи!» Он перекрестился. «И никуда ехать нет нужды. Проходите вот сюда, в мой кабинетец. Я только отпущу покупателя». «Мы подождем», — холодно отрезал Рыковский, своими небольшими, узко посаженными глазами, буравя оружейника. Умышленно преувеличивая звание друга, командным тоном произнес: «Полковник, блокируйте выход, а я постою тут», и очутился почти за спиной Гинкеля. Тот торопливо, трясущимися руками, оформил покупку охотничьего ружья и отпустил покупателя. «Закройте магазин», — приказал Рыковский, разыгрывая из себя не меньше, как генерала. «И не вздумайте дурить! У нас револьверы на взводе!» И для убедительности выволок из кармана оружие. Как ни был взволнован Гинкель, он, лишь бросив беглый взгляд, вполголоса отметил: «Револьвер системы «Шамило Дельвиня» калибра 11 миллиметров. Производится с 1880 года в Сент-Этьене. Обладает большой убойной силой». «Вот именно-с! Убойной!» «Пошли в ваш кабинет и прикажите слуге, чтобы к нам никто не входил!» Самым свирепым видом процедил Рыковский. Оставшись втроем в кабинете, друзья молча не менее 3 минут сверлили взглядами Гинкеля. Тот вертелся, как на огне, пытался начать разговор, но сыщики словно гипнотизировали его. Наконец Рыковский медленно разжал уста. «Ну-с, господин хороший, ответьте нам на единственный вопрос. Куда вы девали труп барона Годе?» Вопреки ожиданиям сыщиков, этот вопрос моментально привел Гинкеля в относительно спокойное состояние. Он вздохнул, кадык перестал мышью бегать по шее, попил зельтерской воды и пожал плечами. «Вы это, господа сыщики, меня всерьез спрашиваете? Или полковник Власовский, мой добрый знакомый, прислал вас меня веселить?» «А что ж вы так перепугались, если не причастны к убийству барона?» Впервые за все время визита раскрыл рот Соколов. Гинкель ядовито усмехнулся, все более повышая тон. «Еще бы не перепугаться! Средь бела дня врываются к честному человеку, с угрожающим видом приказывают прекращать торговлю? Вам, извините, это не пройдет. Я постараюсь, чтобы газеты оповестили общественность о тех безобразиях, какие нынче творит полиция. Еще раз предъявите ваши жетоны. Фишь, револьвером грозят!» Рыковский не шелохнулся. Лишь его лицо скривилось в презрительной гримасе. Вновь воцарилось долгое мучительное молчание. Гинкель опять начал волноваться. «Я хочу записать ваши номера. Повторяю, предъявите ваши жетоны. Вы обязаны сделать это». «Мы уже предъявляли их», — произнес Соколов. «Я не обязан запоминать их. Все, хватит. Мое терпение лопнуло. Я звоню градоначальнику. Он вас...» И Гинкель потянулся к телефонному аппарату. Рыковский вдруг гаркнул так, что задрожали дорогие хрустальные подвески на люстре. «Сидеть!» Зрачок револьвера холодно глядел на Гинкеля. Тот опустошенно повалился в кресло, схватился за сердце. «Что ж вы делаете, изверги?» Рыковский зловеще произнес: «Вы себя, Егор Александрович, разоблачили». «Чем?» — вяло спросил Гинкель. «Объясню». до нашего прихода вы знали об убийстве барона? — Нет, конечно. — А почему же эта ошеломляющая новость на вас не произвела ни малейшего впечатления? — Потому что вы все время лжете. Вы давно знакомы были с Годе. Скажите, сколько вы содрали с барона за чернильницу, которая якобы принадлежала Екатерине II? Гинкель фыркнул. «Стоимость чернильницы — коммерческая тайна, которую я не собираюсь сообщать полиции. А что касается ее подлинности, то в том сомнений нет». Наступило время действовать Соколову. Он с сочувствием покачал головой. «Дорогой Егор Александрович, то, что вам кажется коммерческой и прочими тайнами, на самом деле давно известно полиции. За чернильницу утром 21 июня сего года прибывший из Санкт-Петербурга барон Годе выплатил вам 175 тысяч наличными. Второе. Чернильница эта по заказу Альберта Гамбургера, вам хорошо известного антиквара, была ловко сфабрикована киевским ювелиром Маршаком. Согласно просьбе Гамбургера, вместо бриллиантов, изумрудов и дымчатых топазов были использованы обыкновенные цветные стекляшки. «Не может быть!» — побледнел до покойницкого цвета Гинкель. «Так куда вы дели барона и чернильницу?» Барон оплатил покупку, сказал, что возвращается домой, и больше я его не видел. «Но, повторяю, чернильница подлинная. Я фальшивками не торгую». «В том-то и дело, Егор Александрович, что вас надули. Хотите, я расскажу, как было дело?» Соколов с печалью во взоре посмотрел на Гинкеля. «Как?» — хрипло произнес тот и выпил из сифона большой стакан воды. «Слушайте внимательней, ибо рассказ мой будет краток, но весьма, полагаю, убедителен. Куда уходят мужчины? В самом конце первой декады июня к вам пришел ваш старый знакомый Гамбургер. Он сообщил, что может достать исключительную ценность, упоминавшуюся выше чернильницу, что она последние 100 лет принадлежала графам Шереметьевым, но теперь славный представитель этого замечательного рода решил с ней расстаться. Так? — Так, — мотнул головой Гинкель. Гамбургер, вслед за этими словами, уловив ваш интерес, полез в саквояж, при нем находившийся, и достал чернильницу. Он назвал ее стоимость. Вы, внимательно изучив предмет, сказали, что нужно ее показать ювелиру. Гамбургер охотно согласился. Вы оба сели в поджидавшую Гамбургера бричку и по вашему предложению отправились на Плющиху к ювелиру Хромову и прежде оказывавшему вам различные услуги. Вы хотите сказать, что Хромов пошел на обман? Что стекляшки он мне выдал за бриллианты? Именно так. Гинкель дико расхохотался и крикнул. «Вранье! Не верю!» Рыковский спокойно возразил. «В нашем корыстном и преступном мире возможна любая подлость. И сейчас я вам это докажу». Он молча кивнул Соколову. Тот покинул кабинет, вышел на улицу и поманил извозчика, дожидавшегося сыщиков в саженях 50 от магазина. Извозчик подъехал, из коляски выпрыгнул на землю ювелир Хромов. — Не оплошайте, — подбодрил его Соколов. Ювелир почти с ненавистью посмотрел на сыщика, но ничего не ответил. Хромов вошел в кабинет Гинкеля и, не глядя на него, отбарабанил, как заученное. «Да, меня подкупил гамбургер. Дал 1000 рублей». Гинкель налился гневом и ударил бы в ухо Хромова, не помешая этому акту справедливого возмездия, Рыковский. Оружейник заскрипел зубами. «Ну, подлец! Ну, жулье!» «Пошел отсюда, ювелир хренов!» Гинкель долго-долго пребывал в задумчивости. Потом проговорил тем тоном, каким порой разговаривают наедине с самим собою. «Хоть и фальшивка, а как сделано?» Помолчал опять и добавил. «Но подделок я не собираю». Он встал с кресла, кивнул сыщиком. «Ваша взяла. Поехали. Отдам чернильницу». Словно враз постаревший лет на 10, он сказал приказчику. «Поедем в моей коляске. Пусть Ермила запрягает. Да положи в багажник лопату и дай мне охотничий нож». Сыщики молча переглянулись. Когда уселись в легкую рессорную коляску на резиновых шинах, дутиках, Гинкель приказал возчику: «Поезжай к селу Алексеевскому». Далее события приняли неожиданный оборот. Из-под дуба. Выехали к Крестовской заставе. Оставив справа Пятницкое кладбище, быстро покатили по хорошо набитой грунтовой дороге. Постоянно попадались люди, небольшими группками или в одиночку паломники. Они держали путь к Троице Сергиевой лавре. Проехав версты 2-3, свернули вправо. Миновали большое и древнее село Алексеевское, еще до 1812 года, сохранявшее небольшие по размерам, но изящное по отделке здание, любимую вотчину царя Алексея Михайловича. Наконец подъехали к краю густого, поросшего сосновым молодняком лесу, Сокольником. «Господа хорошие!» — командным тоном распорядился Гинкель. «Вы помоложе меня. Возьмите из багажника лопату и вперед, топ-топ. Дальше проезда нет. Только не отставайте». «Да уж постараемся», — весело ответил Рыковский, а Соколов подхватил лопату на небольшой ручке. «Ермила, встань в тенек. Слепней отгоняет лошадей», — хозяйски распорядился Гинкель. «Я скоро вернусь». И споро зашагал по узкой тропинке. Прошли сажений 100. Перед путниками водной рябью блестел пруд. Сыщики сгорали от нетерпения. Каждый из них думал, чем удивит оружейник. Неужто покажет место, где отрывать труп барона? Но и ловко же мы дело раскрутили. Однако для чего ему нож? Какой бы фортель не выкинул. На небольшом возвышении красовался толстенный красавец дуб, который мог помнить Ивана Калиту. Тут возле этого долгожителя и остановились путники. Гудели шмели, сладко пахло травами и цветами. В прогалине между толстых и грубо корявых ветвей виднелось знойное синее небо. Так хорошо было в мире, так спокойно и чисто дышала природа, что человеческие дела и страсти представлялись ненужными и омерзительными. «Дайте лопату», — сухо сказал Гинкель. Он неторопливо подошел к дубу, внимательно вгляделся в его подножье и стал уже вполне уверенно действовать. Он подцепил большой кусок дерна, и дерн легко отстал от земли. Обнажилась земля, совсем немного, может, в поларшина квадратных, но с ровными краями. Сыщики впились лихорадочными взорами в этот квадрат. Не спеша, очень осторожно погружая лопату в рыхлую землю, Гинкель начал копать. Вдруг под металлом едва слышно звякнуло. Гинкель наклонился, бережно разгреб ладонями землю и вытащил большой ларец из толстого зеленого стекла. Соколов и Рыковский стояли как завороженные, боясь шевельнуться, боясь нарушить священную тишину. Им передалось трепетное состояние человека, которого они подозревали в убийстве. Гинкель вынул носовой платок, тщательно смахнул с крышки ларца прилипшие комочки земли, затем он достал из брючного кармана большой перочинный нож, на время поставив ларец на траву. Ножом он начал аккуратно очищать сургуч, которым была заделана щель под крышкой. Наконец, едва касаясь кончиками пальцев чего-то затянутого в темный шелк, он вынул содержимое, развернул его и запечатлел на потаенном предмете долгий нежный поцелуй. Во время всего этого действа Гинкель стоял на коленях. Потом он неторопливо поднялся с земли, отвернул в сторону лицо, залитое слезами. Тихо произнес: «Забирайте, хотя теперь вижу, это настоящее. Шедевры бывают только подлинными». Соколов принял в руки увесистое плато из малахита. На нем стояла задранным вверх жерлом серебряная пушка, выполнявшая роль резервуара для чернил и отделанная затейливым золотым орнаментом. Платиновая крышка была украшена изумрудами и бриллиантами. Горка ядер, служившая опорой для ручки из золота, была изготовлена из топаза. Края плато выложены изумрудами, перемежавшимися с крупными бриллиантами. Даже у сыщиков вырвался крик изумления. Такая это была красота необыкновенная, что восторгу не могло быть предела. Показалось, что в эти невероятные мгновения даже лесные птицы прекратили свой бесконечный гвалт. Соколов с явным сочувствием сказал: «Вы, Егор Александрович, конечно, правы. Это вещь настоящая. Извините наши полицейские уловки. Мы уговорили Хромова сказать вам неправду. Именно сегодня, а в прошлый раз, когда определял подлинность чернильницы, он сказал истину. Но что было делать? Речь идет о жизни человека, занимающего в государстве видное положение. Цель в данном случае оправдывает методы. Ведь так?» Подавленный произошедшим, Гинкель ничего не ответил. Белая шляпа. Выждав небольшую паузу, Рыковский решил атаковать. «Егор Александрович, мы на пути к истине, и в этом ваша заслуга. Суд присяжных это, безусловно, учтет при вынесении своего вердикта. Теперь вы обязаны нам оказать помощь в главном, как бы вам ни было тяжело. Признайтесь, где находится труп барона?» Гинкель с сожалением посмотрел на сыщика. «Вы опять несете ахинею? Неужели я мог убить человека? Господь всегда лишает убийцу способности понимать изящное. а именно эта способность рождает настоящего коллекционера. «Простите, Егор Александрович», — произнес Соколов. «А как же тогда чернильница вновь попала к вам, если вы ее однажды уже продали барону?» Глубоко вздохнув, Гинкель махнул рукой. «Деваться некуда. Расскажу вам все до конца. Барон Годе действительно купил у меня чернильницу, и мы распрощались с ним. Но уже вскоре, не могу точно сказать, сколько прошло времени, но немного, как барон вновь пришел ко мне. Он был чуть-чуть взволнован и куда-то торопился. Протянув обратно покупку, попросил: «Егор Александрович, вас не затруднит закрыть у себя в сейфе? Через день, самые большие два, я вернусь и заберу». Я, разумеется, согласился и не стал расспрашивать о причинах такой просьбы. Но барон, человек скрытный, добавил все же: «Мне предстоит поездка, и я не хотел бы в дорогу брать столь ценную вещь». Барон принял от меня расписку. 21 июня 1894 года я, ниже подписавшийся, принял на хранение от... На том мы и расстались. Но уже, если мне не изменяет память, на второй день после этого из Петербурга пришла телеграмма от баронессы Годе. Она спрашивала меня о муже. Я ей тут же ответил. Сначала телеграммой, а затем письмом. Не желая вмешиваться в дела супругов, о которых даже в Москве ходит немало анекдотов, я словно забыл о вторичном посещении барона и сообщил ей, что он собирался побыстрее вернуться домой. «Зачем вы ввели в заблуждение баронессу?» Гинкель раздул щеки и тяжело вздохнул. «От вас-то, разумеется, мне скрывать ничего теперь не приходится. Когда Годе покинул магазин, я посмотрел в окно. В коляске, дожидавшейся барона, сидела очень красивая дама». «Как дама выглядела?» — спросил Соколов. «Постарайтесь припомнить. Это крайне важно. Это светская дама или...» «Увольте, господин сыщик. Какую характеристику личности можно давать, коли видишь даму мельком и на большом расстоянии? Единственное, что могу сказать, на даме была белая шляпа с большими полями, а на лицо спущена вуаль». «Амурное приключение?» «Весьма вероятно. Барон, не в поношении будет сказано, большой любитель до мимолетных приключений. Увы, я сам пострадал от его распутства». «Это как же?» — невольно улыбнулись сыщики. «Человек я, как вы знаете, вдовый, одинокий. Лет 5 тому назад жила у меня, вроде бы как в горничных, одна милая девица. Я на нее имел самые серьезные виды. Но появился однажды барон, вскружил девице голову, и она сбежала с Годе. Больше я ее не видел. Пышные усы барона и его щедрые подарки на девиц действуют магически. Но это так, между прочим». «А кто сидел на козлах коляски?» — спросил Рыковский. «Да какой-то уличный Ванька. Номер его я, понимаете, через витрину разглядеть не мог. Да и незачем мне это было». Коляска с тремя седоками вновь покатила к Москве. И вновь о шедевре. Соколов обратился к Гинкелю, пребывавшему в глубокой печали. «Егор Александрович, не впадайте в уныние. Ведь чернильница все равно вам не должна была принадлежать. Как знать? Я, когда впервые ее увидал, то она так меня поразила, что я было решил приобрести ее. Но прикинул капиталы и увидал, что не потяну на столь дорогую вещь. Выяснилось теперь, что это к лучшему. И страшно затосковал. Поймет ли профан тот душевный трепет, который испытывает знаток от соприкосновения с раритетом? Ощутит ту волшебную и необъяснимую силу, которая исходит от редкостного предмета, древней монеты, первопечатной книги или старинного оружия? Нет, коллекционерам, как поэтам, надо родиться. Сыщики переглянулись, а Соколов с восхищением произнес: «Вы, Егор Александрович, настоящий коллекционер и тонкий ценитель прекрасного. Повторяю, если мы вас ввели в заблуждение, то этого требовали обстоятельства. Не убедим вас хотя бы на мгновение, что вещь эта фальшивая, вы нам ее никогда бы не отдали. Ведь так?» «Да, не отдал бы. Ведь ее делал, на мой взгляд, лучший европейский мастер второй половины XVIII века. Ермила, стой! Тррр! Я вам сейчас кое-что покажу, а то на ходу трясет, не разглядеть. Дайте-ка сюда чернильницу. Зрение острое? Притупилось? Тогда возьмите увеличительное стекло». Гинкель достал из жилетного кармана лупу, с которой не расставался. «Посмотрите сюда, на основании мортиры. Видите клеймо? А.Р. Это означает, что мастер сам Алексей Радько. Его работы уже более столетия украшают коллекции царей и королей». Помолчали, подумали каждый о своем. Гинкель глубоко вздохнул. «Никогда подобную вещь мне в руках держать не придется». Коляска вновь тронулась, покатилась к центру города. Сыщики торопились удивить своей блестящей деятельностью начальство и продолжать поиски Годе, живого или мертвого. Гинкель был отпущен домой, но честным словом он обязался явиться в полицию по первому зову. Поезд номер 20. Были опрошены все, кто мог видеть барона Годе и его спутницу. Но никто толковых сведений сообщить не смог. И лишь дворник Кузьма Голиков, работавший метлой у дома, принадлежащего купчихе Блохиной, что в театральном проезде, сообщил: «Это точно. Дамочка в белой шляпке в коляске сидела. Номер извозчика? Чтоб нарочно его записать. Так, извиняйте, догадки в голове малость не хватило. Но по долгу службы и рвению обязательно посмотрел на номер. Привычка у меня такая. Полностью назвать не умею. За истечением времени в голове выветрилось. Однако ж помню, что была цифра 13. Я еще подумавши, что как моя квартира, я ведь в 13-й живу, это со двора в подвале». По полицейским спискам быстро определили всех, у кого в регистрационном номере присутствовала чертова дюжина. Таких набралось 57, но из них отобрали лишь лихачей. Поиск сразу сократился до 9 человек. Но уже второй допрошенный, его номер был 113, Матвей Капустин, увидав фотографию, ткнул корявым пальцем: «Вот они, этот господин». «Точно, ошибки быть не может. Они взяли меня на Николаевском вокзале и поехали в театральный проезд. Там я их ждал час или более. Когда они вышли, то к ним обратилась дама в большой белой шляпе с перышками. Они говорили с ней с большим интересом. Потом вместе сели в мою колясочку, и я их отвез в метрополь. Там ждал тоже сейчас. Они вернулись оживленные. Видно, что выпили. Господин все даму ручкой гладил. Они ей веселые что-то рассказывали. А дама заливалась, громко смеялась, даже прохожие оборачивались. Куда поехала? Да сначала вернулись к оружейному магазину. Господин ушли со сверстком, а вернулись с пустыми руками в один секунд. И приказывают тогда мне. «Гони, — говорит дурья башка, — к Нижегородскому вокзалу. У нас поезд отходит в половине второго». Я их уважил. С нашим почтением доставил в аккурат. Не опоздали. Господин Тароватый за оказание услуги дали красненькую, по-царски. Теперь была очередь за железнодорожными кассирами. Нашли того, который работал днем 21 июня. Молодой, тщедушного вида человек по фотографии узнал барона и с неприязнью произнес. «Скандальный, знаете, господин! Требовал до петушков отдельное двухместное купе в вагоне первого класса. Я ему объясняю. Если желаете первый класс, поезжайте с другими поездами, с 10-м, 4-м, 12-м или 2-м. У нас всего 5 поездов, и лишь ближайший 20-й не имеет первого класса. Это товарно-пассажирский поезд. Отправляется через 7 минут, зато остальные пассажирские и скорые». Господин шумит на меня. «Когда с первым классом отходит следующий?» Я ему деликатно отвечаю. «Следующий поезд номер 4 на Нижний Новгород в 16:30». Господин Малс подумал и рявкнул. «Черт с тобой, давай на ближайший, только чтоб было отдельное купе». Оплатил 4-местное купе. Каждое место стоит до петушков 2 рубля 49 копеек. Соколов, довольный собой и кассиром, пожал ему руку, взял билет за 2 рубля 49 копеек и пошел садиться в поезд номер 20. До отхода оставалось 10 минут, так что он успел дать телеграмму в петушки начальнику тамошней полиции. «Встречайте!» Обольстительница. В петушках дело пошло споро. Местные коллеги, едва услыхав про даму в белой шляпе, сразу же сказали: «Есть у нас такая, зовут Любкой Чулковой. Бабёшка, правда сказать, смазливая, эксплуатирует свои женские прелести, ездит в Москву, закручивает мозги богатым людям, но чтоб сюда кого-то приводила. Нет, нам о таком ничего не известно. Тем более, что вернулся ее хахаль, Сашка-цыган, 5 лет за налет на банк отсидел ради Любки и пошел на такое. Давайте сделаем обыск и допросим цыгана и Чулкову». Через своих людей выяснили, что эта парочка сегодня как раз гуляет дома. Разработали план операции, оцепили дом. Муха, кажется, не пролетит. Тем более, что дом Любки стоит на отшибе, и за оградой начинается паровое поле. Когда полицейские ворвались в помещение, то застали Любку одну. Она пьяненькая лежала в постели. Рядом с ней место еще не успело остыть, но цыган исчез непостижимым образом. Любка, сбросив с ногого тела одеяло, бесстыдно развалилась в непристойной позе и лениво протянула: «Вы это об чем? Кого ищете?» «Нас интересует барон Герман Григорьевич Годе, которого ты охмурила 22 июня и завлекла в свои сети. Ты прибыла с ним в петушки на поезде номер 4 ровно в 7 вечера. Мы все про тебя знаем». «Да пошли вы, козлы вонючие! Вам нужен барон? Вы его ищите! Чего привязались к порядочной девушке? Тьфу! Глядеть на ваши позорные рожи тошно! Да я бы с вами на одном поле...» «Хватит!» — грохнул по столу Соколов. «Сегодня же кривляться будешь в тюремной камере. Что сделали с бароном? Отвечай!» Удавка. Разрыдалась девица. Зашлась в нервическом хохоте. Затем попила воды и во всем призналась. «Это все цыган. Он давно подбивал меня. Привези богатого купца, а все остальное я сделаю». Поехала я в Москву, иду мимо магазина, где ружьями торгуют. Вдруг из дверей важный господин выходит, в руках сверток, трясется, видать, над ним, аж груди прижимает. А сам к коляске, которая его дожидается, да на меня все время косяка давит. Видать, заинтересовала моя красота внешности. И я на него гляжу, чуть улыбаюсь. Любка замолчала, словно раздумывая, надо ли говорить дальше, если ее теперь все равно в тюрьму упекут. Ну и что дальше было? Небось, втюрилась в барона. Он ведь красавцем был, — подзадорил Соколов. Не я, а он за меня уцепился, не оторвешь, — гордо задрала нос Любка. Говорит, мадам, не подскажете, где у вас в старой столице ресторан «Метрополь», а то мой кучер не знает. Я ведь понимаю, что все это только для разговора. Он лучше меня знает все рестораны, но вежливо говорю, это совсем, дескать, рядом. А этот усатый мне свое. Если бы проводили, был премного благодарен. Ну что, села в коляску, поехали в «Метрополь». Выпили вина, а усатый бахвалиться начал. Вот эта штучка, что купил я сегодня, стоит дороже всего этого ресторана вместе с лакеями. Я на нее цельный капитал отвалил. Полюбите меня, мадам, и вы от меня испытаете счастье. Ну, я скромно отвечаю, что еще девушка, и такими делами не балуюсь. А коли вы вышли из магазина, где ружья продают, так мне досталось в наследство одно старинное, все в золоте и перламутре, от деда, и что готово такое ружье продать. — Где оно, ружье? — спрашивает, а у самого глаза загорелись. — В петушках, — говорю, — у меня дома, на ковре висит. — Сколько до этих петушков ехать? — Смотря каким поездом. Коли пассажирским, так 4 часа, а если 20-м, так малость поболе будет. Только он в половине 2-го с Нижегородского отходит. Меньше часа осталось. — Едем, — сказал усатый, расплатился за выпивку, и мы поехали на вокзал. По дороге все спрашивал, согласна ли ехать с ним в отдельном купе. Я сказала, что согласна делать все, что господин прикажет. Кажись, он ради этого и поехал. Ружье интересовало меньше, чем моя красота. Любка опять попросила попить водицы. Выпила большую кружку, утерла ладонью рот и продолжала. Я ведь почему завлекла усатого в петушки? Думала, что он возьмет дорогую игрушку с собой. Цыган ее отберет, поженится на мне. Пушечку эту мы продадим и заживем весело, в достатке, работать не нужно будет. Не вышло? Да где уж там? Я как увидала, что он ее в магазин отнес. Даже хотела передумать, в петушки не ехать. Зачем он мне без такой драгоценности нужен? Но потом я смекнула, что усатый в портмоне много денег показывал, и решила, что этим будет хорошо разжиться». Не жалко барона? Очень жалко. В купе отдельном мы с ним так хорошо времечко провели, так ласково слюбились, что, ей-богу, когда у нас сошли, хотела ему на все глаза открыть, сказать, чтобы уезжал скорее. И что помешало? Да стыдно как-то. Что, дескать, порядочный человек обо мне подумать может? Соколов грустно покачал головой. Действительно сказать стыдно. Не вертись, Любка Чулкова, голый, прикрой задницу. Куда цыган спрятался? Он шустрый, умеет сквозь землю провалиться. Любка почесала ногою грудь, сплюнула. Это все через него, паразита. Отвернитесь, что ли, я оденусь. Любка и полицейские прошли во двор. Любка объясняла. Когда я привела Усатого к себе домой, он стал допрашивать, где ружье. И сам волнуется, видно, почувствовал неладное. Я его успокоила. Говорю, давайте с дорожки отдохнем, а потом я за ружьем сбегаю. Оно у моей тетки спрятано. Стал Усатый меня корить. Ты, мол, говорила, что на ковре висит. Правильно говорю, у тетки и висит. А в это время сзади к Усатому начал цыган подходить, а у самого удавка. Да в последний миг Усатый голову повернул, вцепился в удавку, бороться начал. Упали оба на пол. Что дальше? — нетерпеливо спросил Соколов. — Вижу, что цыгану не справится с Усатым. Схватила я топорик. Да, бушком огрела Усатого по черепушке. Он враз и обмяк. Что делать-то было? Вот тут мы его из задних дверей вытащили. Цыган набросил на шею удавку, ну, задавил. Так с веревкой и закопали. Только деньги вытащили. 2500 нашли. Жаль, что прогулять не успели. Очень уж капитал огромный. Любка открыла двери старенького, покривившегося дровяного сарая, ткнула туфлей в поленницу березовых кругляшек. Здесь! Полицейские раскидали дрова, срыли вершка 3 земли и увидали труп. Лицо с некогда пышными усами изъели мыши. «Даже ботинки сняли, — с горечью сказал Соколов. — У покойника с цыганом размер одинаковый, — спокойно ответила Любка, словно речь шла о чем-то обыденном. В кармане нашли расписку, принял на хранение. Эпилог. Сашку цыгана нашли в ту же ночь. В полверсти от Петушков, в сторону станции Костерева, на рельсах валялось его тело, словно пропущенное через мясорубку. Пытаясь спрыгнуть на проходящий товарняк, он угодил под колеса. В подкладку его тужурки были зашиты без малого 2000. Любка Чулкова получила 9 лет каторги. Однако осенью того же 1894 года, по случаю восшествия на престол Николая II, была объявлена амнистия, срок Любки сократили до 5 лет. Прах барона Годе похоронили на кладбище Александра Невской лавры. Проститься с покойным и выразить соболезнования вдове прибыл великий князь Сергей Александрович. Он же в приватной беседе с министром внутренних дел Иваном Николаевичем Дурново выразил удовлетворение работой полиции. Более того, ходатайствовал о денежной премии начальнику петербургского сыска Ващинину и обер-полицмейстеру Москвы Власовскому, что и было исполнено. Про тех же, кто сумел в кратчайший срок распутать сложнейшее дело, было как-то забыто, что, впрочем, вполне в наших обычаях. Казна с голоду не уморит, да и досыта не накормит. Сам же Сергей Александрович 4 февраля 1905 года погибнет от руки психопата Каляева, задураченного революционной пропагандой. Слетел со своего места Александр Александрович Власовский, пробывший на посту обер-полицмейстера совсем недолго. Причиной стало рвение по службе. Он уволил многих нерадивых частных приставов и квартальных надзирателей. Городовых заставил стоять посредине площадей и улиц, строго следить за движением экипажей, штрафуя лихих наездников. Это было бы ничего, но Власовский посягнул на святое, повел крутую борьбу со взяточничеством. Это и решило его судьбу. Читатель может задать законный вопрос: что стало с чернильницей императрицы?